Жермин встал и с глубоким поклоном отступил назад. «Ваше Величество имеет полное право относиться ко мне с недоверием, так как я осмелился восстать против вашего горячего желания. Но если даже в наказание за это вам угодно будет отвергнуть мои услуги, в то самое время, когда все ваши приверженцы собираются вокруг вас, то и тогда я не переменю своих убеждений. И тогда я скажу вам, что дочь самого бедного англичанина будет лучшей королевой для Англии, чем сеньора Гортензия, эта итальянка, которая принесет с собой католицизм и ненавистную политику Франции. Я уверен, что, узнав о важной перемене в вашей судьбе, кардинал употребит все меры, чтобы вручить вам руку своей племяннице, хотя еще недавно считал вас слишком ничтожной партией для этой госпожи. Пользуясь вашим расположением к ней, на вас, конечно, поспешат наложить бурбонское ярмо, которое будет в высшей степени гибельно для интересов вашей династии. Вы никогда не достигнете искреннего сближения между Францией и Англией. В настоящее время Англия горячо желает, чтобы вы вступили на престол, но когда станет известно, что вместе с вами возвратятся французская политика и иезуиты, то пыл ваших приверженцев значительно охладеет, и кто знает, какой исход примет тогда ваша борьба. Вспомните, принц, судьбу вашего отца. Не ставьте на карту интересы вашей династии из-за женщины. Гортензия Манчини может быть любовницей Карла II, но не может быть королевой Англии. Карл задумчиво ходил по комнате. Не дожидаясь его ответа, лорд Джермин с почтительным поклоном вышел из комнаты, предоставив сделать остальное Вильерсу и леди Барбаре, которая только что впорхнула в комнату. Радостная весть, пришедшая из Англии, распространилась на другой день по всему Фонтенбло. Король в сопровождении Мазарини поспешил нанести визит своему дорогому кузену. Недостатка в дружеских уверениях и любезностях не было. Проводив Людовика XIV до его покоев, Мазарини в сопровождении графа де Лароша вернулся к принцу и попросил у него частной аудиенции. Карл II принял кардинала самой любезной улыбкой. «Я полагаю, — сказал принц, — что предметом настоящего разговора будут наши семейные дела. А так как лорд Джермин сегодня же возвращается в Сен-Коломбо, то я приглашаю его присутствовать при этом, чтобы он мог передать ее величеству, моей любезной матушке, результат нашей беседы». Кардинал охотно бы вышвырнул за дверь ненавистного Жермина, но должен был отвечать самой сладкой улыбкой. «Это зависит от желания вашего величества. Я не смею долго задерживать вас своим присутствием, и потому сразу приступлю к цели моего посещения. Вы, конечно, помните то предложение, которым 5 лет назад вы удостоили мою племянницу Гортензию. Я строго выполнил данные вам обещания. Я отклонил искательство Армана де Лапорта, и Гортензия по-прежнему свободна. Чувства ее к вам нисколько не изменились. Значит, теперь вопрос заключается только в том, помните ли вы, сир, данное вам слово». «О, конечно, эминенция, я помню все как нельзя лучше. И в особенности условия, касающиеся леди Барбары Пальмер и лорда Вильерса. Я полагаю, что ваше величество вполне разделяете мое мнение относительно этого вопроса». «Не совсем, кардинал. Мне кажется, было бы черной неблагодарностью с моей стороны удалить от себя вернейших друзей, которые не покидали меня в тяжелые времена, когда все с пренебрежением отвернулись от бедного изгнанника.